Глава 11. Завтра и послезавтра и всю жизнь. Через 2 часа Жильберта уже была в Эрминонвилле. Она ждала Фернана, ждала так, как никогда еще никого не ждала. И вот они стоят друг против друга и смотрят друг на друга, словно встретились впервые. С тех пор, как он услышал ее голос, донесшийся из клаки преисподней, она представлялась ему другой. Тот голос вызвал в его воображении опоэтизированный образ Жильберты. И вот перед ним живая Жильберта, в которой соединились и Жильберта их ранней юности, и Жильберта его грез, и все же совсем другая, гораздо более земная, осязаемая, надежная и реальная. Одетая крестьянкой, она походила на женщину из народа, грубоватую и соблазнительную, как ломоть хлеба. И он тоже жил иным в ее воображении. А сейчас перед ней Фернан, исхудалый, в потертом костюме, пожалуй, даже слегка подурневший лицом и фигурой, но он испытан, взвешен и найден праведным. Они взялись за руки не сразу, очень медленно, но не обнялись. Потом таким же медленным движением он бережно поднес к губам ее руки, сначала одну, потом другую, и поцеловал их, эти огрубелые руки. Встретившись после стольких перипетий, они обменивались скупыми, очень простыми фразами. Она сказала, что вид у него лучше, чем она ожидала, но все же он изрядно худ, и ей придется хорошенько повозиться с ним, чтобы нагнать ему жирку. Он спросил, не тяжело ли ей жить здесь, в деревне, одной с дедом, характер которого с годами, вероятно, стал еще несноснее. Разговор велся медленно, затрудненно, но им он не казался ни медленным, ни затрудненным. Через несколько дней было объявлено, что эксгумация тела гражданина Жан-Жака Руссо будет произведена 18-го Мессидора, а 20-го того же месяца состоятся траурные торжества. Фернан получил повестку, извещавшую его, что 23-го Мессидора ему надлежит явиться в штаб Рейнской армии. Первым, кому он рассказал, что отправляется на фронт, был мосье Гербер. Гербер изменился в лице, но храбро сказал, «Я понимаю ваше решение сражаться на стороне варваров. Часто, когда я размышляю о бесчинстве господина Робеспьера, все существо мое кричит, изыди, сатана! Но когда я вспоминаю, сколько мыслей Жан-Жака он может привести в свое оправдание, я молю, останься, сатана!» Гербер соображал вслух, «Маркиз покинет Эрминонвиль 17-го Мессидора. Потом уедете вы, и я останусь один у пустой могилы. Нелегко мне придется». Он не мог в последний раз не излить душу перед Фернаном. «Они кладут его рядом с Вольтером», — горевал он. «Рядом с Вольтером! Я никак не могу примириться с мыслью, что они заставят беззащитного мертвеца делить место своего последнего успокоения с этим одержимым последователем логики. Ведь величие Жан-Жака заключается в открытой истине, что Вселенная не подчиняется законам человеческой логики, а теперь его кладут рядом с этим помешавшимся на разуме Вольтером». Жильберта, когда Фернан сообщил ей о своем отъезде, смертельно побледнела. «Второй раз, стал бы, ты уезжаешь в Америку», — сказала она. Он стоял перед ней с грустным, но решительным видом, не зная, куда девать свои длинные руки. Переступая со здоровой ноги на больную, с больной на здоровую, Жильберта живо продолжала. «Нет-нет, я не стану тебя отговаривать. На этот раз ты и должен ехать, я признаю это». И она попыталась улыбнуться. «Я и тогда должен был ехать, не к месту», — сказал Фернан. «Жаль все же, с этим ты, конечно, согласишься», — ответила Жильберта. И вдруг они исступленно поцеловались. Через некоторое время Жильберта сказала, «На этот раз никакой дедушка не спросит тебя, что будет, если она останется вдовой с ребенком на руках?» «Я был бы счастлив, если бы мы теперь поженились, Жильберта», — сказал Фернан. «Теперь не требуется длительного обхода власть имущих, чтобы получить разрешение на брак, но все-таки недели 2-3 нам понадобились бы на всякие формальности». «Что ты? Какая там женитьба?» — возмутила Жильберта. — А ты хочешь меня, Фернан? — сказала она. Гаснущее лицо Жильберта было совсем юным, на нем и следа не осталось от той давней, едва заметной жесткой усмешки. Потом они лежали, и каждый ощущал тончайшие повороты чувств и мыслей другого, и вдруг оба одновременно рассмеялись тому, что им понадобилось такое бесконечное множество окольных, ненужных путей, чтобы прийти друг к другу. Немного погодя, Жильберта сказала: «Ты, конечно, поедешь в Париж на траурные торжества?» На утвердительный ответ Фернан она без колебаний заявила: «Я с тобой не поеду». И мужественно, честно призналась: «Я ревную тебя к народу и к Жан-Жаку». Фернан несколько вяло ответил: «Но ведь ты гораздо ближе к народу, чем я». Он отлично понимал, что она хотела оставить его одного в этот скорбный и торжественный день. «Я уверена, отныне все будет хорошо. Я уверена, что наше сегодняшнее счастье не было мимолетным, дерзким счастьем. Оно будет завтра и послезавтра, и всю жизнь», — подтвердил Фернан. Отцу он не сказал, что отправляется на фронт, и об эксгумации Жан-Жака он с ним не говорил. Но вдруг за 2 дня до эксгумации Жерарден сам заговорил о ней. Через день, стало быть, все свершится. Эти господа были милостивы, они хотели поручить мне восстановление моих садов, но я не могу оставаться здесь, если у меня забирают Жан-Жака. Не могу. И он угрюмо сказал сыну, что завтра навсегда покидает Эрминанвиль, переселяется в Латур, к Робине. «Он неоднократно предлагал мне свой кров», — продолжал Жерарден. «Нелегко будет ужиться с таким задиристым человеком. Но знаешь ли, Робине на старости лет приобрел вкус к природе и прекрасному. Он мне все уши прожужжал просьбами, чтобы я перепланировал его парк по образцу моего. Я окажу ему эту любезность, хотя это и поглотит остаток моих сил. Я не желаю быть у него в долгу». Фернан, собравшись с духом, сказал: «Я, отец, не останусь здесь. Я вступаю в армию». Маркиз да нельзя потрясенный попытался приподняться. «Они берут тебя в армию?» — спросил он. «Эти господа?» — и у него вырвалось. Он не мог долей скрывать свои обиды. «А мне они отказали. И кто бы ты думал, Лафайет и Рошамбо?» Фернан догадывался, что творится в душе отца. Он испытывал и удовлетворение, что и в этой войне будет сражаться Жерарден, и страх за сына, и тайную надежду, что на почве нынешней разоренной преступной страны все-таки родится Франция Жан-Жака, и много-много других противоречивых чувств. — Я горжусь, граф Брежи, что вы идете сражаться за Францию, — сказал, наконец, отец. Но я сомневаюсь, следует ли Жерардену сражаться под верховным командованием этих господ. Он помолчал немного и уж другим тоном продолжал: «Я не знал также, следовало ли тебе отправляться в Америку. Позднее я убедился, что был тогда неправ. Я постарел и теперь не уверен, кто из нас двоих ближе Жан-Жаку. А сейчас оставь меня одного, я устал и хочу отдохнуть». Фернан понял, что отцу не хочется обнаруживать перед сыном своей подавленности, и ушел. Он решил завтра же, как только проводит отца, покинуть Эрминанвиль. Здесь ему больше делать нечего. А в Париже у него множество дел. Надо экипироваться, надо оформить ряд документов на случай, если он не вернется. Он сел в лодку и поплыл на маленький остров. В последний раз постоял у могилы Жан-Жака. Вспоминал блаженные страшные часы, когда он в летнем доме сидел за исповедью и буквально впивался в это неистовое, великолепное произведение, а Тереза тут же хлопотала по хозяйству. Теперь он ясно видел, что Жан-Жак, этот величайший из современников, был точно так же замкнут в своем «я», как сам он, незначительный, заурядный Фернан Жерарден. Вопреки беспредельному стремлению к правде, Жан-Жак создал себе свое собственное воображаемое небо, которое могло быть только его небом, и свой собственный ад, от которого никто не мог его избавить, ад своего мучительного безумия. Фернан На долю которого выпало злосчастное счастье близко знать Жан-Жака, мог это сказать с уверенностью, но все остальные знали Жан-Жака только по его исповеди. Для них его небо было небом, его ад был адом. Внезапно с мучительной ясностью Фернана озарила мысль, что живой Жан-Жак растворился в своем творении. Жан-Жака больше не было. Он безвозвратно мертв. Мертв, как те казненные, которые его именем осуждались на смерть. Как те, чьи тела сгорели в известковой яме. Мосье Гербер не прав. Жан-Жак — человек. И сады, по которым он бродил, и женщина, с которой он спал, и останки под этим надгробьем — все это ныне не имеет ничего общего с его творением. И если знаешь жалкую жизнь живого Жан-Жака, то это только мешает понять его произведение. Новая Элоиза и Эмиль, общественный договор и исповедь, каждый из этих книг с каждым новым читателем начинает новую жизнь, живет собственной жизнью, отделившейся от человека, создавшего ее. Все то, что их творец вдохнул в них, было лишь посевом. Этот посев дал буйные всходы безумия и разума, уже независимо от сеятеля. Он разросся до гигантских размеров, заполнил Францию и весь мир, как мечтал Жан-Жак, и совсем по-иному, чем он мечтал. На следующий день Жерарден попросил Фернана не провожать его в Латур. В последний раз они были вместе. Жерарден, уже одетый по-дорожному, исхудалый и слабый, сидел в своем широком кресле. Рядом на позолоченном столике лежала неупакованная рукопись его труда всеобщей воли, непрошнурованная стопка страниц. «Мне хотелось почитать тебе отсюда, но так и не привелось. Вчера еще я рассчитывал, что сегодня сделаю это, но, боюсь, устану. Все же на некоторые места я хотел бы обратить твое внимание». Трясущейся рукой он протянул Фернану листок, потом второй, третий, смотрел на сына, ждал, что тот скажет. Тот понял. Отцу хотелось, чтобы он почитал вслух, он стал читать. Текст состоял из положений Жан-Жака и толкований к ним Жерардена. К примеру, приводились слова Жан-Жака: «Всеобщая воля всегда права. Если я с ней не согласен, значит, я не прав». Затем следовал комментарий маркиза. Или сказано было: «Всеобщая воля есть соединение власти и свободы на высочайшем уровне. Воля и закон сливаются воедино, страсти умолкают перед велением разума». Фернану удавалось читать ясно и деловито, незатуманенным слезою голосом. Отец слушал, удовлетворенно улыбался и кивал. «Нельзя сказать, чтобы этот труд мной не задался», — сказал он. «Разумеется, кое-где следовало бы еще отшлифовать, но не знаю, придется ли. Ведь мне предстоит привести в порядок сады Латура, а я боюсь, что здоровье мое старше моих лет. Дай-ка сюда перо». Нетерпеливо прервал он себя. И он подписал на последней странице. Конец. «Возьми рукопись», — приказал он Фернану, — «прочти ее. И передай в Париже доктору Лебегу на сохранение. Пусть опубликует, когда придет срок». Фернан прошнуровал рукопись. Жерарден смотрел, как он это делает, пытался помогать. Когда все было готово, он сказал, как мог, бесстрастней: «Представляю себе, что на фронте ты будешь очень занят, но изредка, если представится свободная минутка, черкни мне несколько строк. В Америке ты отличался чрезмерной молчаливостью». Фернан проводил его до экипажа, обнял. Часом позже он сам уехал в Париж.